Ересь иконоборческая и VII Вселенский собор. Иконопочитание в IV и V веках вошло во всеобщее употребление в христианской церкви. По церковному учению, почитание икон должно состоять в почитании лица, изображенного на них. Такого рода почитание должно выражаться благоговением, поклонением и молитвою лицу, изображенному на иконе. Но в VIII веке к такому церковному учению стали примешиваться неправославные взгляды на иконы почитания, особенно в простом народе. Простой народ вследствие недостаточности религиозного образования по большей части придавал внешности и обрядности в религии главное значение. Смотря на иконы и молясь перед ними, люди необразованные забывали возноситься умом и сердцем от видимого к невидимому, и даже мало-помалу усвоили убеждение, что лица, изображаемые на иконах, неотделимы от икон. Отсюда легко развилось поклонение, собственно, иконам, а не лицам изображаемым. Развилось суеверие, граничащее с идолопоклонством. Естественно, что явились стремления уничтожить такое суеверие. Но, к несчастью церкви, задача уничтожить суеверие приняла на себя гражданская власть, отстранившая духовную. Вместе с суеверным почитанием икон, гражданская власть под влиянием еще политических соображений стала уничтожать иконопочитание вообще и произвела таким образом ересь иконоборческую. Это информация от Смирнова. Первым гонителем иконопочитания был император Лев Иссаврианин, 717-741 годы. Хороший полководец, издавший закон о сокращении рабства, о свободе поселян, но невежда в церковных делах. Он решил, что уничтожение почитания икон вернет империи утраченные ею области, что евреи и магометане сблизятся с христианством. Епископ Накулийский Константин научил его смотреть на иконопочитание как на идолослужение. В той же мысли утверждал его Везер Сирианин, бывший магометанин, теперь придворный чиновник. Уничтожение икон император начал в 726 году, издав эдикт против поклонения им. Он приказал ставить их в церквах повыше, чтобы народ не лобызал их. Патриарх Константинопольский Герман восстал против такого распоряжения. Поддержал его знаменитый Иоанн Дамаскин, впоследствии монах обители Святой Савы в Палестине. Римский папа Григорий II одобрил и превозносил патриарха за его твердость в отстаивании иконы почитания. Он писал императору, что Рим отойдет из-под его власти, если он будет настаивать на уничтожении иконы почитания. В 730 году император велел воинам снять особенно почитаемую икону Христа с поручника, стоявшую над воротами его дворца, страница 175. Напрасно толпа верующих мужчин и женщин умоляла не касаться образа. Чиновник взошел по лестнице и начал бить молотком по иконе. Тогда некоторые из присутствовавших приняли лестницу и предали смерти упавшего чиновника. Войско разогнало народ. Избило некоторых, а 10 человек, признанных главными виновниками, после истязаний были казнены. Память их 9 августа. Изображение Спасителя на кресте было уничтожено и оставлен простой крест, потому что иконоборцы допускали крест, если на нем не было человеческих изображений. Это информация епископа Арсения. 9 августа – день мучеников Иулиана, Маркиона, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии Патрикии, жестоко пострадавших при императоре Льве Иссаврианине за то, что не спровергли воина, который по приказанию царя хотел снять образ Спасителя, находившийся над вратами в Царьграде. Вверженные в темницу, они около 8 месяцев содержались в ней, ежедневно быв истязуемы 500 ударами. После этих тяжких и продолжительных мучений все святые мученики были усечены в 730 году. Тела их были погребены в Пелагиевых, каковая местность находилась в Царьграде, и через 139 лет обретены нетленными. Мученик Фоти в некоторых памятниках неверно называется Факою. Это информация С.В. Булгакова. Преподобный Иоанн Дамаскин, узнав о действиях царя Льва, написал для граждан константинопольских первое свое сочинение в защиту икон, начинающееся так. «Сознавая свое недостоинство, я, конечно, должен был бы хранить вечное молчание и довольствоваться исповеданием своих грехов пред Богом. Но, видя, что церковь, основанная на камне, обуревается сильными волнами, я не считаю себя вправе молчать, потому что больше боюсь Бога, чем императора. Напротив, это меня и возбуждает, потому что пример государей может и подданных заразить. Мало людей, кои отвергают их несправедливые указы, и думают, что и цари земные состоят под властью Царя Небесного, которого законом должны повиноваться». Затем, сказав, что церковь не может погрешать и подозреваться в идолослужении, подробно рассуждает об иконах, выражаясь, между прочим, «Я дерзаю делать изображение Бога невидимого не так, как Он существует в невидимости, но как Он открывался нам». И изъясняет места Ветхого Завета, значение слов «изображение» и «поклонение», приводит места святых отцов Дионисия, Григория Нийского, Василия Великого и других, и в заключении говорит, что «поставляет определение о делах веры могут только вселенские соборы, а не цари». Это написано еще до низложения Германа, а потом написано еще два сочинения о том же предмете. На возражение, что народ боготворит иконы, Иоанн отвечает, нужно учить безграмотный народ. Это информация от епископа Арсения. Страница 176. На Цикладских островах вспыхнуло восстание, подавленное Львом. За отказ вселенского учителя, священника, наблюдавшего за ходом учебного дела в империи, имевшего 12 или 16 помощников, письменно объявить со своими сотрудниками иконопочитание идолослужения, император приказал сжечь их вместе с зданием, где помещалась государственная библиотека, основанная императором Константином Великим. В 730 году последовал эдикт, которым повелевалось вынести из храмов все иконы. Патриарх Герман, отказавшийся выполнять это распоряжение, был в 733 году низложен императором, а на место его поставлен Анастасий, подчинившийся приказанию Льва. Иконы были вынесены, и епископы, противившиеся этому, низложены. Но иконы можно было удалить из храмов только в пределах Византийской империи. В Сирии, которая находилась под властью аравитян, и в Риме, который почти совсем не признавал над собой власти византийского императора, Лев не мог заставить выполнить свой эдикт. Восточные церкви, находившиеся под властью аравитян, прекратили общение с греческой церковью, а Иоанн Дамаскин написал еще два послания против иконоборцев, также и папа Григорий III, 731-741 годы, стоявший, подобно своему предшественнику, на стороне иконопочитателей, восстал против императорского эдикта. В 732 году он созвал в Риме собор, на котором предал проклятию иконоборцев. Лев захотел наказать папу, отправил было в Италию флот, но так как последний был разбит бурю, то ограничился только тем, что отнял у папы Иллирийский округ, присоединив его к патриархату Константинопольскому. В 741 году Лев Иссаврианин умер, достигнув только того, что иконы были выведены из церковного употребления. Вывести же их из домашнего употребления он не мог при всей своей жестокости. По смерти Льва иконопочитание на некоторое время было восстановлено. Зять Льва Артабазд при помощи иконопочитателей занял императорский престол, помимо сына и наследника Льва Константина Копронима. Примечание. Назывался Копронимом или Кавалином за любовь к лошадям. Конец примечания. Иконы опять появились в храмах, и опять началось открытое иконопочитание. Но в 743 году Константин Копроним свергнул с престола Артабаза и, подобно своему отцу, начал преследовать иконопочитание только с большей настойчивостью и жестокостью. Копроним хотел торжественно, с соблюдением законности, уничтожить иконопочитание как ересь, и для этого в 754 году составил в Константинополе собор, который назвал Вселенским, страница 177. На соборе было 338 епископов, но не было ни одного патриарха. Здесь положено было, что иконопочитание есть идолопоклонство, что единственный образ Христа Спасителя – это Евхаристия и тому подобное. В доказательство собор приводил места из Святого Писания, толкуя он и односторонне, и неправильно, а также из древних отцов или подложный, или искаженный, или с неправильным толкованием. В заключении собор предал анафеме всех защитников иконопочитания и иконопочитателей, особенно Иоанна Дамаскина, и постановил, что кто после этого будет сохранять иконы и почитать их, тот, если духовное лицо подвергается извержению из сана, если мирянин или монах отлучается от общения церковного и подвергается наказанию по императорским законам. Все епископы согласились на соборные определения, одни по убеждению, другие и большая часть по страху перед императором. На соборе же, на место умершего перед тем иконоборческого патриарха Анастасия, поставлен был патриархом константинопольским епископ Константин из Фригии, заявивший себя особенную враждою к иконопочитанию. Определения собора были приводимы в исполнение с необыкновенной жестокостью. Преследования простирались даже на домашнее иконопочитание. Только в тайных, недоступных полиции местах православные могли сохранять иконы. Не останавливаясь на иконопочитании, Копроним пошел еще дальше. Он хотел уничтожить почитание святых и их мощей, монашескую жизнь, считая все это суеверием. Поэтому, по его приказанию, мощи святых были или сожигаемы, или бросаемы в море. Монастыри были обращены в казармы или конюшни. Монахи изгоняемы, а некоторые из них, открыто порицавшие действия императора и защищавшие иконы почитания, предаваемы были мучительной смерти. Воля императора была исполняема везде, кроме Рима. В то время как Константин Копроним осуждал на своем Вселенском соборе иконопочитание, папа приводил в исполнение план касательно отделения Рима от Византийской империи. Равенским экзархатом, принадлежавшим Греческой империи, завладели лангобарды в 752 году. Папа Стефан III пригласил на помощь франкского короля Пипина, который прогнал лангобардов, а отнятые у них земли подарил апостольскому престолу, то есть папе, в 755 году. Греческая власть в Италии после этого кончилась. Стефан, сделавшись независимым, не стесняясь, мог отторгнуть все постановления иконоборческого собора 754 года. Константин Копроним умер в 775 году. Ему наследовал сын его, Лев Хазар, 775-780 годы, воспитанный в духе иконоборческом, страница 178. Он, по завещанию отца, должен был действовать против иконопочитания. Но Лев был человек слабохарактерный, на него имело большое влияние его жена Ирина, державшаяся тайно иконопочитания. Под ее покровительством изгнанные монахи опять стали появляться в городах и даже в самом Константинополе. Епископские кафедры стали замещаться тайными приверженцами иконопочитания и тому подобное. Только в 780 году по поводу найденных в спальне Ирины икон Лев начал было крутыми мерами подавлять пробуждавшееся иконопочитание, но в том же году умер. За малолетством его сына Константина Порфирородного, 780-802 год, управление государством взяла в свои руки Ирина. Теперь она решительно объявила себя защитницей иконы почитания. Монахи беспрепятственно заняли свои монастыри, появлялись на улицах и пробуждали в народе угасавшую любовь к иконам. Мощи мученицы Ефимии, брошенные в море при Константине Купрониме, были вынуты из воды, и им начали воздавать должное почитание. Патриарх Константинопольский Павел, бывший в числе врагов иконопочитания, при таком обороте дела счел себя вынужденным оставить кафедру и удалиться в монастырь. Вместо него, по желанию Ирины, поставлен был один светский человек Тараси, приверженец иконопочитания. Тараси принимал патриарший престол с тем, чтобы восстановлено было общение с церквами римскою и восточными, прекратившееся во времена иконоборческие, и чтобы создан был новый Вселенский собор для утверждения иконопочитания. Действительно, с согласия Ирины, он писал папе Адриану I о предполагаемом восстановлении иконопочитания и приглашал к участию во Вселенском соборе. Восточным патриархам также отправлены были приглашения. В 786 году, наконец, открыт был в Константинополе собор. Папа прислал легатов. От лица восточных патриархов явились два монаха, как их представители. Собралось на соборе также много греческих епископов, но собор в этом году не состоялся. Между епископами большинство было против иконопочитания. Они начали составлять тайные собрания и рассуждать в духе иконоборческом. К тому же императорские телохранители, состоявшие из старых солдат Константина Копронима, не хотели допустить восстановления иконопочитания. В одном заседании собора иконоборческие епископы подняли шум, а телохранители, между тем, неистовствовали во дворе помещения собора. Тарасий принужден был закрыть собор. В следующем 787 году, когда Ирина заблаговременно уволила от службы иконоборческие войска, собор спокойно был открыт в Никее. Это был второй Никейский, седьмой Вселенский собор. Собралось 367 отцов. Хотя и тут были иконоборческие епископы, но их было меньше православных. Страница 179. Всех заседаний собора было 8. Прежде всего Тарасий, как председатель, произнес свою речь в пользу иконопочитания, затем прочтена была такая же речь Ирины. Православные епископы согласились с той и другой. Иконоборческим же епископам Тарасий предложил, если они покаются и примут иконопочитание, то будут оставлены в архиерейском сане. Вследствие такого предложения и иконоборческие епископы согласились признать иконопочитание и подписали отречение от иконоборчества. Далее читали послание папы Адриана об иконопочитании, приводили доказательства в пользу иконопочитания из Святого Писания, Святого Предания и Писаний отцов Церкви, разобрали действия иконоборческого собора 754 года и нашли его еретическим. Наконец, предав анафеме всех иконоборцев, отцы VII Вселенского собора составили вероопределение, в котором, между прочим, сказано «Храним не нововводно все писанием и без писания установленные для нас церковные предания, из которых одно касается иконного живописания, а определяем, подобно изображению чеснага и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях честные святые иконы, написанные красками и из дробных камней и из другого способного к тому вещества, устрояемые, как то иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и непорочные владычицы наши, святые Богородицы, также честных ангелов и всех святых и преподобных мужей». Ибо когда через изображение на иконах лики Спасителя Богородицы и других бывают видимы, то взирающие на них побуждаются к воспоминанию и люблению первообразов их, и чествованию их лобызанием и почитательным поклонением, не собственным. По вере наши богопоклонением, которое приличествует единому божескому естеству, но почитанием, воздаваемым изображению чеснага и животворящего Христа и святому Евангелию и прочим святыням. Кроме того, собор постановил, чтобы все сочинения, написанные еретиками против иконопочитания, были представляемы Константинопольскому патриарху, а скрывающим такие сочинения назначил духовным лицам извержение из сана, мирянам отлучение от церкви. Заседания собора в Никее окончились. Восьмое и последнее заседание было в Константинополе в присутствии Ирины. Здесь определения собора прочитаны были торжественно и утверждены императрицей. Согласно определению собора, иконопочитание было восстановлено во всех церквах. Это информация Смирнова.